Глава 83. Вступительная речь. Один за другим обвиняемые вставали и с тихим «яволь» подтверждали свои личные данные. Как правило, все заявляли о своей невиновности. Большинство из них отрицали некоторые факты или соглашались с ними, но прибегали к защите под названием «я лишь выполнял приказ». Газета «Слово повшехне», 26 ноября 1947 года. Когда обвинение выступило со вступительными речами, наблюдатели отметили, что обвиняемые сидят неподвижно, а лица большинства из них не выражают никакого беспокойства. Когда суд ушел на перерыв, подсудимые сняли наушники, продолжая хранить безразличие. Мария Мандель, казалось, осознавала свое положение, но упрямо смотрела в окно, когда в зале суда замелькали вспышки фотокамер. Сотрудники польской киноиндустрии установили прожекторы, а рядом с ними американские кинематографисты, работающие над документальным фильмом, начали снимать процесс на пленку. Обвинительные заключения, зачитанные против подсудимых, были исчерпывающими и изобличающими. В них подробно описывались различные преступления, включая заговор с целью ведения захватнической войны и участие в преступных организациях, таких как НСДАП, целью которых была организация и совершение военных преступлений и преступлений против человечности. Кроме того, были упомянуты эксплуатация заключенных путем создания условий, приводивших к болезням и смерти, особые мучения и систематическое голодание, злоупотребление рабским трудом, проведение медицинских экспериментов, приводивших к тяжелой инвалидности, болезни или смерти, высмеивание, позор и моральное истязание заключенных. Подробно были описаны различные способы убийства заключенных, включая расстрелы, пытки, повешения и газовые камеры. Список обвинений против самой Мандель был особенно суровым. Надзирательница, затем старшая надзирательница в концентрационном лагере Равенсбрюк. Старшая надзирательница в Аушвице, затем начальница женского лагеря. Участвовала в массовых и единичных убийствах. Отбирала заключенных для газовых камер и медицинских экспериментов. Причиняла заключенным смерти от голода и истощения, а также от избиения. Оскорбляла личное достоинство заключенных путем обзываний, лишения еды и одежды, а также приговоров к бесчеловечным наказаниям. Во вступительном слове против Марии было обращено внимание на список умерших гречанок, подписанных ею в 1943 году. Из-за отсутствия надлежащих документальных доказательств невозможно установить количество жертв, в убийстве которых обвиняемая принимала участие. Однако, принимая во внимание, что обвиняемая на протяжении нескольких лет осуществляла свою деятельность в концентрационных лагерях, и что только в одном этом списке было почти 500 имен, и что десятки тысяч женщин погибли, можно сделать вывод, что обвиняемая несет ответственность за смерть тысяч людей. 3 декабря 1947 года, после 2 недель разбирательств, известный польский адвокат Тадеуш Киприан получил конфиденциальный отчет о ходе процесса. Ему сообщили, что первая стадия процесса прошла без неприятных инцидентов со стороны обвиняемых, поскольку они были напуганы и уклонялись от обвинений, которые на них сыпались. Киприан, уважаемый и влиятельный человек, возмущался прессой, которая, по его мнению, искажала показания и делала собственные выводы. Он язвительно заметил, что «американская пресса покинула Польшу еще до объявления приговоров с полным одобрением польской манеры ведения процесса и качества польской водки». Киприан заключил, что судебный процесс был очень сложным, поскольку проходил в кругу бывших заключенных и уцелевших. Поэтому неизбежно возникло недовольство среди тех, кто был исключен из процесса. По его словам, если бы обвиняемые оказались в толпе, их бы разорвали на куски. Во время процесса многие свидетели пережили так называемый психоз коллективного опыта, отождествляя себя с тем, что видели и слышали. Возбужденные атмосферой зала суда, присутствием своих мучителей и необходимостью выступать перед публикой, они иногда рассказывали о том, что происходило или не происходило. Происходило в другое время или в другом месте. Адвокаты обвиняемых стали пытаться дискредитировать свидетелей с помощью этих несоответствий. По мнению Киприана, обвиняемых можно было разделить на две группы. К первой относились те, кто имел шанс быть приговоренным только к тюремному заключению. Они были более сдержанными. Остальные, в свете наглядных свидетельских показаний, все больше понимали, что им, скорее всего, грозит смертный приговор. Таким образом, по мере продолжения процесса, уровень их тревоги возрастал. Он вспоминает, что Мария Мандель с первого дня процесса вела себя беспокойно, передвигалась по скамье подсудимых, нервно перелистывала свои записи, скрывала свою нервозность за надменным выражением лица, когда ее фотографировали, или бросала ироничные улыбки, раздражавшие присутствующих в зале суда людей.